давай. Ведунья вдруг вспомнила, что сегодня все еще выходной, а значит ограничения на выбор не действуют. Постучала по столу. 4 сливочных пива в кружках. А ты умеешь вести переговоры? Улыбнулся Гарри, принимая одну из кружек. Только давайте в темпе, а то на нас уже поглядывают. Хорошо. Орлова сделала первый глоток, подняла вокруг них чары помех. Значит так, вы продолжаете заниматься, только уже по той программе, которую я вам дам. Занимаетесь каждый день, самостоятельно, нигде не собираясь вместе больше, чем по трое. Даже если к вам пристанут с вопросом, чего творите, по одному всегда легче отбрехаться, что готовитесь к сов. Раз в неделю, по выходным, будем собираться в трех метлах. Там много народу, шумно, так что никто не подслушает. Там ты будешь получать план на следующую неделю и рассказывать об успехах. Подели своих на пятерки. В каждой пятерке пусть ребята выберут старшего. Не справятся сами, назначишь ты. Это командиры групп. Они получают информацию и планы от тебя, после чего передают их по своим подопечным. Вообще, нужно озаботиться вопросом связи, но это может немного обождать. В худшем случае, купим или стянем откуда-то 30 макгловских раций с гарнитурой. Для вас и для нас. Но ведь макгловские вещи в Хогвартсе работать не будут, удивился пиротехник. Будут, если нанести правильные руны, ответил Гарри, сделав глоток сливочного пива. И под закон о запрете зачарования макгловских изобретений не попадает. Не суть важно, перебила их ведунья, заметившая, что Эмбридж, сидящая за столом преподавателей, что-то активно строчит в свой блокнот. В общем, пока организуем все так, если что-то кому-то непонятно, пусть не стесняются спрашивать и задавать вопросы мне или моим ребятам. Но учти, если что, мы сами по себе, вы, сами по себе. Взаимовыручка и поддержка между нами должна быть, но все же мы, по большей части, остаемся независимыми структурами. Они сделали еще по паре глотков, Лаванда демонстративно засмеялась, как будто Орлова рассказала какую-то забавную шутку. Про этот момент они договорились заранее, чтобы сбросить лишние подозрения. Прием детский, но работает почти всегда. Во всяком случае, Амбридж перестала столь явно на них пялиться. Видимо, убедилась, что детки просто собрались вместе на посиделки, а не строят планы на убийство министра Фаджа. Ведунья улыбнулась. Теперь про Томаса и Криви. Как я уже сказала, я готова поддержать их инициативу, но только при условии, что никакой самодеятельности. Закончил за нее Финниган. Ни порочащих министерства статеек, ни домыслов, ничего. Сделаем. Тогда вроде бы все. Кивнула Орлова. Добиваем пиво и идем гулять. На этот раз, всей толпой. До отбоя у нас еще несколько часов, так хоть поболтаем. А то 5 лет уже учимся вместе, а так ни разу всем курсом никуда и не сходили. Согласен, непорядок. Поддержал Симус. А куда идем? В Лондон. Куда? Удивилась Лаванда. Слушай, а мы не это. Ну, не сильно будем выделяться, мантии, плащи, все такое, будем, кивнула ведунья. Поэтому у вас есть час на переодевание, и не смотрите на меня как на врага народа, а то я не знаю, что половина из вас сидела в поезде в макгловской одежде. А насчет плащей, оставляйте здесь, сейчас еще не настолько холодно, чтобы в них кутаться. В худшем случае, накинем на себя согревающие чары, несколько часов всяко продержаться сможем. Так что давайте, шевелитесь. Кто не захочет, их дело, но остальных жду в холле через час. Поедем архитектуру любопытствовать. Лена свернула чары помех, ребята допили сливочное пиво, после чего быстренько смылись каждый по своим гостиным, переодеваться и готовиться к отправлению в столицу Туманного Альбиона. Впрочем, у Орловой был и свой резон посетить Лондон, такой, о котором она не говорила никому, кроме Гарри. Ребята спустились в гостиную Слизерина, Орлова открыла шкафчик. «Гарри, как думаешь, парадная форма ведуньи будет излишней или нет?» «Думаю, это перебор». Сам Поттер облачился в аккуратные джинсы под черную рубашку и такой же пиджак. Стиль он позаимствовал у своего крестного, Сириуса, к которому, ближе к вечеру, хотел заглянуть вместе с Леной. «Рекомендую что-то более подходящее для улиц. Тогда джинсы и рубашка с жилеткой из боевой формы». Орлова примерялась. «Впрочем, нет. Пожалуй, только рубашка». Наконец, спустя около получаса, в холле собралась компания из 12 человек. Остальные отказались под разными предлогами. Лена критично осмотрела товарищей, пытаясь взглянуть на них как магдл. С первого взгляда, все было нормально. Ведунья построила всех кучкой вокруг себя. «Значит так, сейчас отправляемся в Лондон», – проинструктировала она всех. «Будем гулять по Макдловским кварталам, палочки не светить, песен про семерых гоблинов не петь, остальное – по обстоятельствам. Я отправлю нас с вами в одно неприметное местечко, так что никто не заметит наш перенос. Ты умеешь трансгрессировать?» – с завистью спросил Дин Томас. «Лучше». Лена рванула ткань реальности. «Хватайтесь за меня и ничего не бойтесь». И их поглотила пустота. В самовольной отлучке. Визит в Макдловскую часть Лондона не оставил равнодушным никого из друзей. Одно только кино чего стоило. И если макдлорожденные и полукровки хотя бы имели представление о том, что такое кино, то чистокровных, вроде того же Драка, макдловское искусство привело в совершеннейший восторг. Да и вообще многим понравилось погружение в современный мир, от которого ребята успели поотвыкнуть в Хогвартсе, магическом, полном неожиданностей, но все же старинном замке с соответствующей атрибутикой и атмосферой, которую лишь изредка нарушали те или иные события современности. Лена вспомнила, какой фурор произвела среди студенток замка самая обычная женская косметика. С улыбкой она вспомнила и то, как учила подружек пользоваться макдловскими косметическими средствами, прежде чем те перестали походить на разрисованных чучел. Нет, у волшебников с этим тоже был полный порядок, только одно дело наносить все эти маски, пудры, помадки и прочие мелочи одним заклинанием, а совсем другое – делать все то же самое своими ручками. А ведь это лишь единичный случай. Маги Британии здорово отстали от жизни. И, по мнению Лены, эта консервативность рано или поздно их погубит. Прогулка здорово их освежила, помогла развлечься и временно выбросить из головы все скандалы, заговоры, интриги и подковерные игры волшебного мира. Под вкуснейший кофе с настоящими французскими круассанами, которыми они угостились в маленьком ресторанчике на окраине столицы, потек неспешный разговор на тему, кто кем хочет быть после окончания Хогвартса. Лена прекрасно знала о планах своих друзей на эту жизнь, но хотела услышать и о новых союзниках. Их сегодняшняя компания из 12 человек была разделена ровно пополам. Она сама, Гарри, Невилл, Гермиона, Драко и Полумна из старой компании Симус, близнецы Уизли, Лаванда и близняшки Потил, из новообретенных товарищей. Симус, что ожидаемо, собрался в будущем прибиться в гильдию алхимиков, в отделение взрыва и пиротехников. Подма и Парвати намеревались прибиться к министерству, если все пойдет хорошо, что тоже, в целом, было ожидаемо. А вот близнецы удивили тем, что собираются открывать магазин всевозможных волшебных фокусов и приколов, тем самым желая составить конкуренцию Зонка. Так вот откуда все эти внезапные болезни, обмороки и кровотечения из носа, возмутился Драко. Ну все, паразиты, допрыгались вы. Пока в госпиталь противоядие от всех ваших гадостей не принесете, фигу вам, а не компоненты, и Снегга попрошу все поставки контролировать. Из Зонка договорюсь, чтобы вам поставки перекрыли. Ты не сделаешь этого, а еще и вашей матери напишем, добавила Гермиона. Пожалуйста, не надо. Даже замахали руками Фред и Джордж. Тогда, гоните формулу противоядия. Драко допил кофе. И запас готового антидота. Сторгуемся потом. Улыбнулся Фред. Ты у нас наследник богатого рода. Может захочешь быть спонсором? В подарок к доле с выручки. 5 наборов забастовочных завтраков. Шуточная перепалка навела Орлову на мысль. Мне нужны будут ваши завтраки. Только не сейчас, а чуть позже. Лена откинулась на стуле. В конце концов, болезненное состояние – это железный повод свалить с уроков. Не каждый день, но раз в пару недель, почему бы и нет. Или можно сказать, что все мы внезапно заболели Амбриджитом, прокомментировал Джордж. Чем? – удивился Драко. Что-то не помню такой болезни. Ну здрасте, обиженно посмотрел на него Джордж. Симптомы. При появлении Амбридж тянет блевать, идет носом кровь. Понял. Школьный колдомедик едва не откусил кусок кружки. Ладно, занесу это название в список, надо же будет потом всем справки выдать. Они болтали о том, о сем еще несколько минут, после чего Орлова вдруг сверилась с часами и хлопнула себя по лбу. Господа и дамы, было приятно с вами посидеть, поболтать, но вынуждена откланяться. У нас с Гарри назначена встреча с одним человеком, от которого очень многое зависит. Я забылась немного, прошу меня извинить. Лен, все в порядке? Удивился Симус. Прости, шутка про демона вышла неудачная. Все нормально. Мы и в самом деле про кое-что забыли, завтра вам расскажем, если все пройдет как надо. Тихо сказал Гарри, оставляя на столе несколько макдловских банкнот, которые перекрывали счет почти в 20 раз. Уходя, оставите официантке всю сдачу, девочка заслужила плюшку. Может, еще увидимся сегодня, но рекомендую вам не задерживаться. А как же мы в замок попадем? Удивилась Лаванда. Мы вас подкинем. Важно кивнул Фред Уизли. Мы ведь уже прошли испытание на трансгрессию. Лена поманила Гарри за собой, они вышли прочь из ресторанчика, завернули в неприметную подворотню, стараясь избежать лишних глаз и ушей. «Тебе не кажется, что мы ушли как-то слишком сумбурно?» Гарри почесал нос. «Мне не кажется, я уверена». Орлова осмотрелась, убедилась, рванула ткань мироздания, оголяя разлом, ведущий в пустоту. «Но что делать? Мы и правда слишком засиделись, не уследили за временем. Ты готов? Всегда готов». Они взялись за руки. Гарри свободной рукой указал на зияющую чернотой трещину в пространстве. «Кстати, с тебя, научить меня пользоваться этой штукой, уже который год прошу, я подумаю». Ведунья чмокнула любимого в щеку. «Все, идем». Короткое, не более секунды, касание льдом, немного головокружения, к которому ребята уже успели привыкнуть, и пейзаж перед ними изменился. Теперь они стояли не в закоулке на окраине Лондона, а прямо посреди одной из тропинок парка на Патриарших прудах. Материализовались буквально из воздуха, заставив двух каких-то алкашей, выпивающих на одной из скамеек, удивленно протереть глаза и сопроводить их взглядом. Так вот, как я сказал, нет ни одной восточной религии, в которой, как правило, непорочная дева не произвела бы на свет Бога. Услышал Гарри одну из фраз, прежде, чем они с Леной успели отойти на слишком большое расстояние. Гарри позволил себе немного расслабиться. Здесь, в Москве, двум, пусть и малолетним, но все же ведунам, опасаться было особо нечего. От большей части посягательств со стороны маглов они отобьются, а волшебников, которые дерзнули бы пойти против цеха, ведь амулеты ведунов все еще были на них, в нерезиновой бы точно не нашлось. Любящая пара прошлась по аккуратным тропкам, вдоль набережной, наконец, они уселись на одну из свободных скамеек, которую ведунья заприметила уже давно. Стоило им присесть, Орлова упала спиной в объятия любимого, одарила его жарким поцелуем. «Гарри, молодой ведун, а Гарри после принятия амулета можно было называть ведуном», кивнул супруге. «А давай все бросим и на зимние уедем куда-нибудь», Лена доверительно посмотрела на него. «В Австралию», предложил Гарри, понимая, что отказать этим чудесным, сияющим сиренью глазам он будет не в силах, никогда не будет. «К паукам, Бейрер». Орлова даже вздрогнула, вспоминая логово акромантулов, в которое угодила в ходе турнира и в котором едва не осталась навсегда. «Нет уж, увольте. Может, в Испанию, или вообще куда-нибудь на Карибские острова. Посмотрим». Гарри довольно улыбнулся. Ему и самому уже надоело постоянно сидеть на одном месте. Душа требовала отпуска и полного отсутствия знакомых лиц рядом. Всех, кроме его золотоволосой красавицы. Большего они сказать не успели. На тропке неподалеку раздался легкий хлопок, и буквально из воздуха появился еще один человек. «Да что же это такое творится-то?» — раздался на противоположной стороне парка хмельной голос. «Не, Иван Николаевич, давай-ка мы больше эту водку брать не будем». Появившийся же из воздуха человек коротко шевельнул левой рукой, и оба алкоголика, мигом подхватив свои нехитрые пожитки, поспешили смыться. Гарри вгляделся в прибывшего. Ни один обыватель никогда в жизни не признал бы в нем волшебника, если бы не только что совершенное им чародейство. Одет человек был в черного цвета джинсы, под длинным пальто была видна простая черная рубашка, украшенная смутно знакомой вышивкой. На груди, выглядывая из-под рубашки, виднелся амулет. Мужчина подошел поближе. Волосы пробиты сединой, на лице несколько свежих шрамов, которые, впрочем, не столько уродовали человека, сколько украшали его. В фиолетовых глазах навеки застыла боль и все те ужасы, которые этот человек увидел на войне. Только эти глаза и выдавали в пришлом Александра Орлова, в остальном же это был совсем иной человек, далеко не тот спокойный и выдержанный ведун, которым дети его запомнили. Видимо, случилось что-то такое, что таки сломало его. «Папа». Ведунья сорвалась с места и помчалась к Орлову. Тот заключил дочь в объятия. По щекам его текли редкие мужские слезы. «Живая», — шептал он. «Слава всем богам, живая». «Пап, что случилось?» Ведунья никак не желала отпускать отца, по которому за полгода соскучилась и за которого все это время боялась. «Потом, все потом». Орлов-старший гладил волосы родной дочери. «Дай мне хоть немного наглядеться на тебя». В небольшом кафе под названием «Кот Бегемот», что расположилось на выходе из парка, было не слишком людно. Обычно в это заведение заходили разного рода писатели, журналисты и художники, ведь царящая внутри тематическая атмосфера 30-х годов поощряла таких творческих людей создавать все новые и новые шедевры. Но в тот раз единственная официантка, дежурившая в тот вечер, была удивлена. В кафе зашла троица. Мужчина постарше, седой, но далеко еще не старый, весь укрытый шрамами, и с ним парень и девушка гораздо помоложе. Сначала Виктория, так звали официантку, посчитала их семьей, но затем раздумала, уж больно разной внешне была троица. Так что она вполне логично посчитала, что в заведение пожаловали блатные, которых к 1996 году развелось по Москве просто огромное количество. Старший подозвал ее к себе, бутылку виски, что-то на закусить, 4 стакана и потом чуть позже, 3 чашки кофе. Распорядился он сухим, слегка хрипловатым голосом человека, который недавно пережил некий страшный ужас. Пока девушка таскала все заказанные, троица не проронила ни слова. Особенно официантку удивил тот факт, что мужчина попросил 4 стакана, хотя посетителей было 3. Как только она закончила, мужчина вытащил из кармана небольшую пачку зеленоватых банкнот, отдал ей. «Здесь 5000 долларов», — доверительно сказал он. «Закройте счет и постарайтесь сделать так, чтобы нас не беспокоили. Остальные деньги можете оставить себе. На лечение вашей матери и на то, чтобы уйти с этой работы, где вас домогается хозяин заведения». Виктория замерла. Откуда этот человек знает о ее больной матери, а о том, что ее недавно пытался изнасиловать владелец кафе? Впрочем, спрашивать она не решилась, только пискнула слова благодарности, человек положил ей руку на плечо. «Не стоит благодарить попусту», — мрачно сказал он. «Если так уж хотите оказать благодарность, помяните через 9:40 дней всех этих людей». Мужчина протянул ей сложенную в несколько раз бумагу, на которой были написаны мелким почерком имена. Много имен, никак не меньше 50-ков. Под бумажкой оказалась еще и простая черная визитка с белой подписью и номером. «А если не будете знать, куда податься, наберите по этому телефону. Скажите, от Орла, вам помогут в любой ситуации. А теперь, пожалуйста, оставьте нас одних». Орлов вернулся за стол, вскрыл бутылку виски, разлил по стаканам, один из которых отставил в сторону и накрыл горбушкой черного хлеба. Гарри догадался, кому этот стакан, тем, кто никогда уже не сядет за общий стол. Ведун взял свой стакан, помолчал минуту, после чего одним залпом выпил, даже не заедая, дождался, пока Гарри и Лена выпьют вместе с ним, и принялся рассказывать. «Вчера вечером накрыли наш цеховой госпиталь», — выдохнул Орлов. «После ужина, когда все раненые готовились ко сну, прибыла смена целителей, все сменились, прибывшие медики разошлись по всему отделению, а затем началась мясорубка. Мы пытались дать отпор, даже вроде завалили кого-то там, но шансов не было. Почти 70 семей сегодня лишились наследников, отцов, а кое-кто, и глав родов». Лена в ужасе прикрыла рот рукой. Но самое печальное, что через час с нападающих стала сходить маскировка. Это была смешанная компания. Я узнал кое-кого. По нашей душе заявились не только пожиратели смерти, но и некоторые старые приятели Дамблдора, и даже кое-кто из комитета, видимо, проводники. Мы их, разумеется, достали, но было поздно. Какой кошмар! Дочь ведуна прикрыла глаза, помотала головой, сгоняя наваждение. Но как, почему, я не знаю, Орленок. Алекс сделал еще глоток виски. Я знаю только одно, кто-то в комитете продал нас с потрохами. Вчера днем по домам семей цеха в Британии, Болгарии, Германии, Франции и в западных регионах России прошла волна нападений. Большая часть раненых, что привезли в госпиталь, была именно уцелевшими в этих нападениях. И чтобы они ничего не успели рассказать, убийц заслали и туда. Кто-то очень хочет стереть нас с лица земли, солнышко. Настолько хочет, что не побоялся отката от магии за нападение на раненых. Из всех, кто был в больнице, в живых остались 5. Я, Вяземский, Царевич-младший и еще 2 ребят из недавнего призыва. Получается, они... Гарри с трудом произнес эти слова. Если знакомые люди оказались в том злополучном месте, это значит только одно. Да, Орлов выдохнул. Вчера я не успел вам написать. Все царевичи убиты, кроме Сергея, и Вяземские, кроме Вани. Из уцелевших, Вяземский, Воронцова и Савельев. Остальные фениксы уничтожены. Александр поднял глаза на подростков. Фактически, за ночь кто-то уничтожил едва не все старшие семьи, а наши, в порядке. Попытался успокоить дочь орлов. Гнездо орла временно пришлось оставить, мы боимся, что и туда придут. Временно мы все расположились у нашего с вами беглого блохастого друга. Дети кивнули, понимая намек на Сириуса. Если вдруг что, отправляйтесь разломом сразу туда. Плевать на Хогвартс, на министерство и на остальных. Что мы должны делать? Мрачно спросила Лена, так крепко сдавившая Гарри руку, что тот едва не взвыл от боли. Орлов задумался на несколько секунд, словно взвешивая решение. «Поступим вот как», — наконец сказал он. «Никто не знает, что мы выжили. Так что и вам нельзя подавать виду, что вы в курсе факта, что цех почти обезглавили. Ночью соберетесь сами, днем дадите собраться остальным, а завтра ночью возьмете остальную шестерку и сваливайте через разлом к дому Блохастого. Там вас встретит, и дальше уже будем думать, что делать. А как же остальные дети? Поверь, орленок, никто даже не удивится, что вас нет». Алекс грустно улыбнулся. «Гораздо больше шума поднимется, если вас будут видеть живыми и невредимыми. Насколько я знаю Дамблдора и Ридгла, они решат убрать и вас из поля зрения. Можете мне поверить, куда лучше, если вы сами исчезнете, чем если кто-то придет за вами. Последняя ночь в замке Хогвартс». В Хогвартс дети вернулись не в лучшем настроении. Разговор с орловым отцом принял слишком неожиданный оборот. Случившееся ночью происшествие выбило Лену и Гарри из колеи. Слишком неожиданно и очень жестоко. Дамблдор и Волан-де-Морт работают в паре. Ну или, по крайней мере, часть сторонников бывшего директора ведет двойную игру. В любом случае, эта мысль не просто пугала. От нее бросала в животный ужас. Если эти двое объединили силы, то исход игры предрешен. Цех вступил в открытое противостояние с ними, и за одну только ночь лишился почти всех старших семей. Во всяком случае, из 70 полностью или частично уничтоженных семейств, как минимум царевичи и волкобоевы были сооснователями цеха. Их гибель стала страшным ударом. Теперь, фактически, цех держался на одних орловых, которые невероятным чудом избежали уничтожения. Лена боялась представить, что было бы, если бы отец не был так озабочен безопасностью и не предпринял мер. То, что придут и за ними, было так же очевидно, как и то, что земля круглая. Когда за ними закрылась дверь в гостиную Слизерина, Лена уже едва не плакала. Вещи собирали в абсолютной тишине, тем более, что и распаковаться-то они толком не успели. Говорить не хотелось. Дочь ведуна, в один вечер обратившаяся из девушки-подростков как-то странно, не по годам повзрослевшую женщину, окинула комнату пустым взглядом. Это их последняя ночь в этом замке. Замке, который они с Гарри за столько лет привыкли считать вторым домом. Сколько прекрасных приключений произошло здесь. Сколько сладких ночей они провели на этих кроватях с балдахинами. И все это остается в прошлом. Вернутся ли они сюда, Лена не знала. А значит, их отбытие должно запомниться на всю жизнь. Орлова вышла в общий зал факультета, сверилась с часами. 9:40 вечера. Еще никто не спит, но в гостиной уже почти никого нет. Ведунья поманила Гарри за собой в сторону комнат мальчиков, приоткрыла дверь. Драко, как она и ожидала, уже вернулся. Вот только явно не ждал друзей, балдахины на кровати были задернуты. На стуле валялась явно брошенная в порыве чувств женская школьная рубашка с эмблемой Когтеврона на груди. Лена улыбнулась. Что же, значит, Полумна тоже сегодня ночует с ними. Тем лучше, искать ее не придется. Из спальни старост, которую они миновали, тоже доносились довольные возгласы Гермионы. Пусть на двери и лежало заклятие подавления шума, но демонический слух Орловой, да и волчьи чувства Гарри слышали их все так же четко. Значит, осталось удостовериться в том, что на месте женя, Дафна и Астория Гринграсс, и можно потихоньку просить их собираться. Дабы не тревожить воркующих голубков, Лена осторожно выползла обратно в общую комнату, дошла до спальни, в которой жили они с Гарри. Уже почти все укомплектовано. Остался только один набор вещей, тот, что надет на нее, а ему на смену придет полная форма цеха. Пусть все видят, она, ведунья. Она и раньше этого не скрывала, так что не будет скрывать и теперь. Да и в бою с нее куда больше толку. Переодевшись, супруги прислушались к звукам, доносящимся из спален друзей. Сколько им еще потребуется времени? 2 часа, 3, вся ночь до утра. Орлова потянулась. Она помнила, что было с ними, когда они с Гарри дорвались до запретного плода. Интересно, как ребята обошли ограничения самой маги. Брака они не заключали точно, она бы почувствовала. Значит, нашли метод. Лена уселась на колени перед самым камином. Промедитирует часок. Если сладострастные возгласы поутихнут, она будет ждать дальше. Как бы там ни было, Полумна ее не пропустит точно. Как минимум, попросит выпустить ее из гостиной. Пепельноволосая когтевранка вертелась перед зеркалом, застегивая на груди рубашку. Сегодня они с Драко, ее любимым Драко, стали больше, чем просто парнем и девушкой. У вампиров и полувампиров вообще интимные отношения считаются чем-то особенным. Да, все больше они используются в качестве одной из слабостей людей, которой бессмертные пользуются для совершения обращения, но есть и другая сторона медали. Их с младшим Малфоем связывали искренние чувства, не менее искренние, чем те, что связывали Гарри и русскую волшебницу. И этот факт, равно как и то, что она неоднократно пила кровь Драко и давала ему взамен свою собственную, желая усилить любимого человека, установил между ними нерушимую кровную связь, неразрывные узы. То же, что она сегодня добровольно отдалась этому человеку, стало последним этапом. Их отметила сама магия, их единство признано и принято. Полумна посмотрела на необычайно довольного Драко, который упоенно разглядывал рунную вязь, возникшую у него на предплечье. Точно такую же вязь магическая вспышка оставила и на ее коже. Фактически, они с Драко теперь спутники жизни. Не совсем муж и жена, но крайне близко к этому. Прошло по меньшей мере 3 часа, прежде чем помятая, но очень довольная жизнью полувампирша выскользнула из нежных рук Драко. Будущий колдомедик уговаривал ее остаться до утра. Все равно вся школа и так в курсе их отношений, а слизеринцы ее присутствие в гостиной чужого факультета не выдадут, но девушка была непреклонна. Как минимум, ей нужно забрать вещи из башни Когтеврана и попрощаться с подружками. Полумна одернула на себе рубашку. Время было уже за 12, по самым смелым предположениям, все в замке уже должны были спать, но она решила подстраховаться. Вокруг полувампирши на мгновение собралась мгла, контуры ее тела расплылись, стали как будто выполненными из мутноватого стекла. Если стоять в тени, ее не будет видно. Затемнение. Третья из дисциплин, которыми в обязательном порядке владели все малковине. От отца она слышала, что мастера этого умения могут не просто скрываться, а уметь полностью стирать из мира все упоминания о себе. Полумна прислушалась. Ровно трещал огонь в гостиной, где-то в соседней спальне слышалось легкое похрапывание кого-то из старшекурсников. Вроде как никто не ходит, значит, можно идти. Драко намылился идти с ней. Ну, он же из змеек, его присутствие в гостиной не вызовет вопросов. И только они спустились по лесенке вниз. Как? Стоять. Это был не приказ, а, скорее, просьба. Тьфу ты, черт. Драко даже подпрыгнул и схватился за сердце. Лена, блин, нельзя же так людей пугать. Нельзя. Гарри встал поперек дороги по Лумне, которая намеревалась аккуратненько и незаметно проскочить мимо друзей, которую он видел благодаря усиленным духом Фенрира чувствам. «Луна, тебя тоже касается. Вы чего не спите?» – недовольно проворчала полувампирша, сбрасывая ставшую бесполезной маскировку. «Вернулись бы, и в теплую кроватку, греть друг друга. Серебряный крест подарю». Орловой было не до сальных шуточек. «У нас для вас очень дурные вести. До утра не терпит», – сложил руки на груди Драко. «Не терпит», покачала головой ведунья. «Во всяком случае, если вы оба хотите жить, пошли, нам еще не Вилла с Гермионой разбудить, да и остальных тоже». Через 15 минут и 5 брошенных в супругов подушек, в спальне у ведуньи парочки собрались 9 человек, Асторию, младшую сестру Дафны, тоже включили в дело, стоило ей перейти на 4-й курс, но ее присутствие в отряде пока не афишировали. Лена бегло пересказала друзьям разговор с отцом. К концу ее рассказа у девушек по щекам текли слезы, Гермиона и вовсе не стала себя сдерживать, и добрую половину рассказа прорыдала в рубашку Невиллу. Да и парней весть о гибели едва не половины цеха равнодушными не оставила. Встал извечный вопрос, что делать? Мы с Гарри уже уложились. Ведунья похлопала по рюкзакам, что стоял у кровати. Чары незримого расширения добросовестно справились с задачей. На то, чтобы собраться, у вас есть остаток ночи и весь завтрашний день. Но лучше все сделать сегодня и отправить вещи заранее. Завтра у нас с вами день X. Мы уходим, но сделать это должны красиво. Полумна. Что? Полувампирша оторвалась от своего любимого колдомедика. Во-первых, поздравляю вас с Драко. Подмигнула Орлова. Во-вторых, вопрос. Твои вещи уже в комнате у медицины? Нет еще. смутилась девушка. «Мы только сегодня получили признание, не успели еще большего». «Ясно». «Тогда так», девушка задумалась на минутку. «Ты, моя милая», Орлова повернулась к полувампирше, «чешешь собираться, Гарри, пойдешь с ней, проверишь, что все хорошо. Чуть позже я зашлю к вам младшенькую». «Почему я?» – удивилась младшенькая Орлова. «Ты, потому что незаметная и очень похожа с полумной по телосложению. Издалека и в темноте разницы не видно, а Гарри идет как прикрытие. Я объясню», – улыбнулся ее супруг. «Видишь ли, Женечка, я могу слышать и видеть куда лучше вас. Да и, ты уж меня прости, колдую немного получше вас. Если что случится, я хотя бы задержу нападающих или предупрежу о них. Лен, назад нас как закончите, пошли мне Дарконус. Так я пойму, что это точно ты. Мы переместимся к вам, из гостиной Коктеврона отправим вещи на точку сбора. И вот еще, переоденьтесь как мы. Форма цеха, которую я вам достала через деда, подойдет для грядущих событий куда лучше мантий. Можем идти, идите. Старшая сестра открыла разлом. Как только Гарри с Полумной исчезли в пустоте, Лена подскочила с кровати и направилась в комнату младшей. Должен же кто-то помочь ей собрать все вещи максимально быстро. Точно ничего не забыли? Лена критично осмотрела своих товарищей, которые успели собраться и переодеться в форму ведунов. Ведунья не солгала друзьям ни на грамм. Все эти комплекты, в которых они, кстати, успели появиться перед их друзьями из подразделения Хогвартс, были абсолютно настоящей боевой формой цеха, хоть и лишенной символики, ни к чему было плодить предрассудки и сплетни. Как глава объединения славянских магов, дедушка имел полное право распоряжаться формой, вооружением и прочими средствами цеха по полной программе. Вот он и выкупил у кладовщика два десятка кадетских наборов вне плана, честно подложив небольшой кошель с золотом не слишком чистому совестью прапорщику за то, чтобы он забыл про заказчика. У Гарри и Лены и так форма была, еще 7 комплектов разошлись по ребятам, остальное лежало теперь на Гримма в качестве запасных наборов. «Не дрейфь, все нормально», — кивнул Драко, приобнимая полувампиршу. «Вещи уложены, все готовы к старту. Повезло нам, что воронята спят по одному в комнате». «Это точно». Лена рванула ткань реальности. На другом конце разлома находилась прихожая дома на Гримма. Однако следовало дать понять отцу, что все в порядке. «Гарри, сделай Дарконуса, передадим нашим сообщение». «Секунду». Ее супруг на мгновение вспомнил, каким адом была его жизнь до появления в ней одной озорной золотоволосой красавицы. «Экспекта Дарконум». Соскочившись с руки, палочками они давно отучились пользоваться. Волк послушно сел перед хозяином. Гарри поднял руку, коснулся холодного, точно сама пустота, зверя. «Передай сообщение, которое скажет тебе та, кого я люблю больше жизни», — прорычал Гарри. Волк послушно кивнул, подошел поближе к ведунье. «Папа, с нами все в порядке. Это наши вещи, в доказательство, что это я сообщаю, женя моя обретенная сестра, которую мы спасли от смерти на моем втором курсе. Павших мы поминаем черными розами, которые стережет наш священник-призрак. Сегодня ты очень сильно помог девушке в кафе. Все, завтра ждите нас не позднее 6 вечера. Люблю тебя, твой орленок. Давайте, ребят, кидаем груз». Гарри сделал указывающий жест. Дарконус рванул в пустоту. Ребята скоренько побросали сумки и рюкзаки в зияющий чернотой провал. Орлова захлопнула разлом, тяжело выдохнула. «Все, можем аккуратно расходиться по местам». «Еще один разлом, на сей раз, ведущий в гостиную змеек. Полумна, ты уж извини, но оставлять тебя здесь одну нельзя. Эту ночь проведешь у Драко. Утром мы тебя выведем незаметно». «Хорошо». Полувампирша поцеловала своего избранника. «Так, наверное, даже лучше будет». Спустя еще минуту ребята уже были в подземельях. Лена отправила всех по спальням, попросив лишь, чтобы спали по очереди, ведь была некоторая вероятность, что по их жизни явится. Наконец, они с Гарри остались наедине. Лена расстегнула защитный жилет, легкий доспех из кожи мантикоры и гномьей стали упал на деревянный пол. «Пусть хоть весь мир рухнет, но эта ночь будет принадлежать им двоим, ей и Гарри». Ведунья поманила супруга к себе, и спустя секунду заключила его в объятия. Их губы сомкнулись. Ловкие пальчики ее избранника расстегнули ее расшитую рунами рубашку. Гарри подтянул девушку к себе, его губы коснулись ее шейки, легкое движение язычком заставило ведунью издать стон блаженства. Ее волчонок всегда знал, как доставить ей неземное наслаждение. Она нашла в себе силы, рванула молнию на его жилете, и, как только ненужный элемент одежды улетел в сторону, оттолкнула парня на кровать, но лишь затем, чтобы через еще мгновение оказаться на нем сверху. За все время, что они с Гарри были вместе, ведунья успела понять, что больше всего удовольствия они оба получают именно так. Орлова одним движением рук расстегнула на рубашке избранника все пуговицы, с удовольствием осмотрела укрытую шрамами грудь. Тренировки и предыдущие их развлечения даром не прошли. Лена послала в руки немного магических сил, потрогала 10 параллельных шрамов на теле любимого. Эти шрамы она оставила ему самолично. Но она же не виновата, что Гарри нашел в ее демоническом воплощении слабые места, от касаний к которым она буквально начинала сходить с ума. Неприметные сплетения в основании крыльев. Стоило только Гарри коснуться этих сплетений, ее накрывала настолько сильная волна наслаждения, что хотелось взвыть. Но она и не удержалась, впилась в любимого когтями, желая хоть как-то выместить свои ощущения. Потом еще долго извинялась. Да так извинялась, что потом пришлось идти к мадам Помфри, проверяться на беременность. Гарри невольно застонал, когда пальчики ведуньи коснулись его шрамов. Его руки скользнули по плечам супруги, он коснулся ее груди, слегка сдавил. Лена застонала, по ее телу прошла дрожь, ее на мгновение окружила тьма. Демоница, в которую обернулась Орлова, перехватила его руку, прижалась к Гарри, склонилась к его уху. «Расслабься и получай удовольствие», — шепнула она, ее острый язычок лизнул Гарри шею. «Воистину демоническое удовольствие. Слушаю и повинуюсь». Гарри поцеловал избранницу в носик, руки его мгновенно оказались на заветном сплетении. Волшебник сделал небольшое круговое движение. Девушка завыла от удовольствия. «Гарри, зараза!» Сумела она выдавить из себя, прежде чем Гарри закрыл ей рот поцелуем. «Знает, волчонок, куда надавить» было последней сознательной мыслью девушки, а затем ее поглотила волна неземного наслаждения. Спустя несколько часов, превратившаяся от приятной усталости в человека, Орлова улеглась на Гарри. Парень обнял ее, наслаждаясь тем, как вздымается, упираясь ему в тело, грудь его любимой девушки, его избранницы, с которой он был связан на всю жизнь. Гарри погладил ее, ведунья замурлыкала. Волшебник Звероуст невольно хохотнул. «Что?» — улыбнулась девушка. «Иди ко мне». Гарри подтянул Лену так, чтобы она снова оказалась на нем сверху. «Раз уж ты такое намурлыкала, то я совершенно не буду против. Подожди, что я хоть намурлыкала?» Притворно испугалась Орлова. «А вот это я тебе сейчас и покажу». Гарри прикусил грудь девушки, та застонала. «Надо будет с тобой почаще мурлыкать, обязательно. Все, иди сюда, счастье мое. Деникс, рота, подъем». Голос Гарри был больше похож на рык молодого волка, чем на возглас 15-летнего парня. Пока Лена заканчивала приводить себя в порядок, ее супруг решил организовать команде напутственную речь. Следовало прободрить народ, чтобы те действовали без страха и упрека. Ребята построились в гостиной Слизерина, благо, что остальные ученики уже успели сбежать на завтрак. На уроки они должны были идти, вот только не учиться. Гарри со злорадной улыбкой вспомнил, что большую часть этой компании, тех, кто учится на 5-м курсе, ждет сдвоенное занятие по защите от темных искусств, Уэмбридж, да еще и в компании с гриффиндорцами, большая часть из которых с ними в союзе. «Внимание, господа и дамы», — объявил он, когда остальные построились. «Сегодня у нас с вами ответственный день. Мы покидаем стены этого древнего замка. Так давайте же покинем их чемпионами, людьми, которых будут помнить и на которых будут равняться. Мы с вами станем теми, на чьи портреты будут указывать пальцами и с гордостью говорить, а ведь я учился вместе с ними. Эти ребята открыли мне глаза на происходящее. Они не дали мне стать пушечным мясом в играх тех, кто считал, что имеет на мою жизнь право. Действуйте смело, ничего не бойтесь. И когда мы сюда вернемся, мы зайдем сюда победителями». «Да», — хором гаркнули 7 глоток, «вперед, поумерьте пыл». Голос ведуньи был весел и бодр. Облаченная в форму цеха, Орлова казалась фурией битвы, которой, собственно говоря, и была по жизни. «День долгий, наши враги ждут нашего появления. Вот только кого они ждут? Школьников, детишек с разрозненных их стараниями факультетов, а к ним придут ведуны. К ним придем мы, новое поколение легендарного цеха, новое поколение волшебников, которые не хотят быть чьими-то рабами, слугами или пешками». Лена взглянула в глаза каждому из своих товарищей. «Они ждут наших ребяческих протестов, так что мы будем хитрые и осторожны, как настоящие охотники, которые загоняют своих жертв. Бурные овации группы Вега стали супругом наградой. Гарри взял свою любимую за руку. Они, едины они, часть друг друга. Значит, и держаться должны вместе. Какой план, орленок? Значит, смотрите. Для начала мы с вами идем завтракать. И уже на этом моменте начинается наш день Икс. А дальше мы поступим вот как. Минерва МакГонагалл с самого первого дня своего директорства чувствовала, что компания, которую собрала вокруг себя необычайно талантливая, но очень свободолюбивая русская ученица, еще доставит ей проблем с нервами. Но раньше она хотя бы могла спросить советов у своего старого друга, Альбуса. Теперь же, когда пришло его последнее письмо, в котором ее низвергнутый с небес на землю товарищ сообщил, что пора уже ей самой выбирать сторону и начинать пользоваться своим умом, она понимала, что осталась сама по себе. Да и предыдущие письма отдавали каким-то странным душком сумасшествия и были больше похожи на бред слабоумного, чем на осмысленные письма бывшего верховного чародея. А тут еще и снег с баблинг исчезли в неизвестном направлении. А значит, помощи ждать неоткуда. Мастерица трансфигурации даже вздрогнула, когда дверь большого зала уже под середину завтрака открылась, и в помещение вплыли 9 фигур в абсолютно одинаковой форме, цеховой форме. Минерва вздрогнула от одного вида абсолютно спокойных, почти мертвецки холодных людей, назвать их детьми или подростками у нее язык не поворачивался. Дамблдор написал ей, что позавчера он послал некоторых из своих соратников избавить мир от дикой русской угрозы в Европе. Неужели он позарился на семьи цеха? Тогда все, спасения не будет. МакГонагалл встретилась взглядом с Орловой, профессору на секунду показалось, что смотрит она не на 16-летнюю девушку, а на самого настоящего дикого зверя в людском облике. Ее рука потянулась к палочке, которую она хранила в специальном чехле на рукаве, но осеклась. Ведунья выразительно покачала головой, как бы говоря, не дай бог. Девятка ведунов, по-другому назвать этих ребят не получалось, уселась за слизеринский стол, демонстративно спокойно и неторопливо. Но профессор трансфигурации слишком много работала с людьми, чтобы не заметить, насколько они все напряжены, как тугая пружина в тяжелом механизме, сжатые, готовые к бою, готовые убивать. Почему именно это слово пришло ей в голову тогда, МакГонагалл не смогла себе объяснить до конца своих дней. «Смотрю, ваши ученики позволяют себе не соблюдать даже школьные правила», — ехидно заметила Амбридж, которую весь преподавательский состав свято и люто ненавидел и которая совершенно перестала стесняться в выражениях. «Ходят без формы, сидят не за столами своих факультетов. Впрочем, я не удивлена с таким-то подходом. Вы слишком разбаловали эту русскую грязнокровую суку». Лена, которая с самого утра с трудом сдерживала себя, а потому с помощью кипящей в душе тьмы могла услышать, о чем болтают близнецы Уизли на противоположной стороне зала, естественно услышала и это сказанное шепотом замечание. Серебряная вилка легонько стукнула по бокалу, комнату наполнил тонкий, мелодичный звон. Большой зал мгновенно замолк, даже при Дамблдоре не было такой тишины. Восхищенно успела отметить про себя Минерва, прежде чем ведунья поднялась на ноги. Затем до нее вдруг дошло. Боги, неужели она это услышала? Долорес Амбридж. В абсолютной тишине звенящий голос Орловой казался гласом небес, сошедшим на землю. Я вас уже неоднократно предупреждал об уважении к статусу. Больше предупреждений не будет. А чем вы, миссис Орлова? Удивилась Амбридж, которая до сих пор не поняла, что ее слова были услышаны. Об уважении к крови предков. С сытным звоном расстегнулась молния на жилете девушки. Вы не далее, чем 45 секунд назад посмели назвать меня, цитирую, грязнокровой сукой. Я не хочу и не могу простить вам этого. Я, Елена Александровна Орлова, признанная ведунья цеха, ведьма из чистокровного семейства от 5 века и до наших дней, кто-то восхищенно присвистнул. Такой древностью рода похвастаться могли немногие, Орлова тем временем продолжала. Наследница Святослава Белого Орла, эксперт руновед и признанная матушкой магии единая с супругом, вызываю вас на магическую дуэль. Боюсь, милая, я не могу вступить с вами в поединок. Слащавым голосом пропела Амбридж. Мы с вами чрезмерно различны по статусу. Помимо этого, я, ваш преподаватель, кодекс дуэлянта. Параграф 17, пункт 3. Поддержал ученицу профессор Флитвик, признанный мастер чар, 17-кратный чемпион мира по магическим дуэлям. В случае нанесения публичного оскорбления, коим, в нашем случае, выступает сомнение в статусе крови представительницы древнего семейства, а также сомнение в супружеской чести, оскорбитель не имеет права отказать оскорбленному. Право назначать место, время, условия и вооружение остается за оскорбленным. Таков магический закон, Долорес. Вам ли этого было не знать, Амбридж? Казалось, окунули в бочку с мелом, настолько бледным стало ее лицо. Орлова кивнула профессору Флитвику, тот через весь зал показал ведунье большой палец. «Профессор Флитвик», обернулась к нему девушка, «не окажете честь стать судьей? Покорнейше благодарю», кивнул полугоблин, «и с огромным удовольствием принимаю ваше приглашение. В таком случае, Долорес, вот вам мои условия. Сегодня, сразу по окончании завтрака, здесь, в большом зале, дальнейшие условия только через секундантов. А пока что, не спешите, принимайте, возможно, последний завтрак в этой жизни». Никто не мешал и никто не вмешивался, но на смелую ученицу поглядывал весь большой зал. Лена улыбалась. Вообще, она хотела раздраконить Амбридж на уроке, но раз уж та бездумно оскорбила ее, то грех было не воспользоваться случаем. Когда завтрак закончился и столы были сдвинуты в стороны, освобождая место для дуэли, никто из учеников и не подумал покинуть помещение. Что там, даже ставок никто не делал, для многих исход боя был предрешен еще до его начала. Орлова была холоднее льда, кипящую же праведным огнем Амбридж никто не слушал. Секундантом Лена, естественно, попросила стать Гарри, который совершенно не возражал, да и вообще не назначил себя на роль защитника только потому, что оппонентом тоже была женщина. Херовая, вредная, невоспитанная, но женщина. Секундантом чиновницы стала профессор Граблидерк, но и то, только потому, что опоздала на завтрак, а остальные к тому моменту успели отказаться. Услышав причину и стартовые условия, профессор магазоологии была вынуждена стать временным секундантом, хоть и явно демонстрировала брезгливость по отношению к Амбридж. Лена нашептала Гарри условия, тот даже закашлял, когда их услышал. «Солнышко, может ограничимся простым?» «Не ограничимся», — прервала его ведунья. «Оскорбление крови можно смыть только кровью». Профессор Флитвик трансфигурировал из нескольких столов помост. Дуэлянты поднялись по ступеням. Преподаватель заклинаний попросил секундантов подойти и объявить требования. Впрочем, в данном случае, требовался только один секундант, Гарри. Оскорбившие слова не давали. Итак, вот требования со стороны миссис Орловой. Гарри было как-то непривычно называть любимую столь официально, но положение секунданта обязывало говорить именно так. Дуэль беспрецедентная, официально отмеченная магией в свидетели. Вооружение, магия, как палочковая, так и беспалочковая, и холодное оружие. Разрешены любые заклинания. Подчеркну, любые. Условия окончания. Гарри выдержал паузу, в ходе которой, казалось, напряжение в зале можно было прощупать. Смерть или близкое к смерти ранение. Мертвая тишина, что повисла на мгновение в зале, взорвалась гулом сотен студентов и дружным вздохом ужаса среди преподавателей. Лене даже на секунду показалось, что боятся учителя за нее, а не за сам факт того, что дуэль может стать летальной для одного из участников. Флитвик кивнул, дал отмашку на старт и поспешил спрыгнуть с помоста. Орлова и Амбридж едва заметно кивнули друг другу. «Ну, хоть на это у нее чести и совести хватило», — отметила про себя девушка. Амбридж извлекла из чехла палочку. Лена даже не дернулась, на ладони у нее загорелся магический свет. Ученики ахнули. Про беспалочковую невербальную магию ходили разные слухи, но все больше они касались факта, что это признак невероятного, почти божественного магического превосходства и волшебной мощи. Дуэль началась. Остолбени. Орлова приняла жалкую красную вспышку на щит, выставленный двумя пальцами. Амбридж побурела. Экспеллиармус. Остолбени. Гласся. Редукта. Последнее заклинание Орловой пришлось перенаправить в сторону, мощи выставленного щита уже не хватало, чтобы удержать взрывную волну. Белесая вспышка разворотила подставку для факела. Лена узнала этот стиль боя и даже эту последовательность. Фирменный стиль пожирателей смерти из дальнего круга. Из тех, кто при властвовании Волан-де-Морта были в числе сочувствующих, но не заслужили метку. Такие люди, как правило, не были отмечены использованием непростительных заклинаний, но на их совести все же были трупы. Конкретно про эту связку ей рассказал папа, когда учил ее отличать групповую принадлежность и стили различных магических группировок. Обезоружить, оглушить, превратить в ледяную статую и разбить на десятки тысяч осколков. Гарантированная смерть, если все пойдет по плану. А когда лед растает, то от тела не останется и следов. Ведунья поняла, с кем имеет дело. Мысль всегда была быстрее слова, а Амбридж никогда, очевидно, не владела невербальными чарами. Лена сделала два легких паса рукой, и профессора Амбридж сковала мантия инквизитора, лишившая ее почти всех магических сил. Почти, но не всех. Пухлая, похожая на жабу колдунья, взвизгнула. Круция. Ведунья была к этому готова. Скользнувший в руку боевой нож был отполирован до зеркального блеска. Отразившись от подставленного клинка, луч вернулся к отправительнице. Амбридж заорала от дикой боли, а Лена послала еще два дробящих заклятия по ногам профессора. Долорес упала на колени, ученики, услышавшие протяжный скрип, вздрогнули. Неестественно выгнутые кости торчали прямо сквозь мантию жабовидной чиновницы. Орлова подошла в упор, удар стальным носком ботинка сломал Амбридж запястье, палочка улетела куда-то в толпу студентов. Девушка усилила голос заклинанием. Тишина. После этого приказа утихли все, даже преподаватели. Запомни, Хогвартс, настали темные времена. Возможно, уже сейчас по улицам ваших родных городов ходят пожиратели смерти, темные твари и все, кто просто хочет устроить бойню. А вы все здесь собрались. Бойтесь, дрожите, надеетесь, что учителя, мракоборцы и прочие взрослые вас защитят. Этого не будет. Все будет вот так, как сейчас произошло. Орлова подошла к Амбридж. Только все будет еще быстрее. Не будет ни церемоний, ни объявлений правил. Просто в один момент в ваши дома зайдут, и будет вот что. Ведунья призвала к себе палочку Долорес Амбридж, повертела ее в руках, повернула ее в сторону бывшей владелицы. Авада Кедавра. Вспышка зеленого света, и тело чиновницы свалилось на помост. Белое, измятое, сломанное, словно дешевая кукла. Ученики не отводили от Орловой взгляда. Та переломила палочку Долорес пополам и выбросила обломки в камин, что расположился у одной из стен. Вот так все и будет. Быстро, жестоко и без всякой пощады. Если за вами придут ни департамент правопорядка, ни мракоборцы, ни профессора не успеют прибыть к вам на помощь. Одних из вас убьют сразу, других будут долго пытать, и вы загнетесь от боли, от страшных магических когтей, которые буквально разорвут ваши души, а над третьими еще и надругаются. Девушек будут насиловать на глазах парней, жен, на глазах мужей и детей, детей, на глазах родителей, а после смерти кое-кого еще и поднимут в виде инферналов. Лена понимала, насколько грязные вещи говорит, но, если верить отчетам с предыдущей войны, все так и происходило. Задумайтесь, вы хотите для себя такой судьбы? Никто ей не ответил, но ведунья и не нуждалась в ответе. Если хотите, продолжайте сторониться всего, словно мыши, забившиеся в нору. Если же вы хотите жить, будьте начеку. Пусть старшие помогают младшим, сильные пусть защищают слабых. Будьте едиными. Я обращаюсь к вам, ученики и учителя Хогвартса, и ко всем магам, которые могут это услышать от кого-то из вас. Вам этого не говорят, но впереди война, жестокая, кровопролитная бойня, в которой уже есть пострадавшие, но о которых ни одни политики вам не скажут, опасаясь паники и держась своими жирными руками за кресла и министерские портфели. Будьте сильнее, чем все те, кто хочет вами руководить. Не следуйте за идолами, которые могут оказаться ложными. Думайте своей головой и не позволяйте кому-либо сделать вас пешками в своей игре. А сейчас, думайте, и постарайтесь услышать эти слова. О большем я вас и не прошу. И Орлова спрыгнула с помоста, тем более, что дуэль уже давно закончилась. Фактически, еще в тот момент, когда она выбила палочку из руки чиновницы, Лена не испытывала угрызений совести за то, что убила ее. Бывшая пожирательница из дальнего круга, садистка и маньячка, Амбридж не заслужила такой громкой смерти, как гибель в бою против ведуньи из легендарного цеха. Куда проще было элементарно превратить ее в жука и раздавить, но в данном случае Лене требовалась гласность. Она хотела, чтобы ее слова были услышаны, чтобы все эти люди увидели, пусть весьма и весьма сглаженно, как все будет происходить. Быстро, жестоко и без всякой пощады. Орлова подошла к Гарри, обняла своего супруга. Это было сильно. Шепнул он ей на ухо. «Спасибо». Ведунья поцеловала любимого в щеку. «Вот только уходить теперь надо быстро и без всяких тормозов. Как только кто-то напишет, что в школе было совершено убийство профессора, как сюда нагрянет целая толпа разных лишних особ. Ну нельзя же уходить просто так, это точно». Орлова направилась к выходу из большого зала, друзья поспешили за ней. «Нам еще нужно как минимум переговорить с Финниганом. Его партизанский ресурс нам может очень сильно пригодиться в будущем. Только говорить будем чуть позже, не при всех же его подзывать к себе. А, впрочем, вон он, сам к нам идет. Ребята, давайте глушащий контур, будем с нашим партизаном разговоры любопытствовать. Новый дом. Значит, смотри, Симус, ситуация у нас такая. В убежище сидели 11 человек, еще четверо рассредоточились по подземельям, контролируя подходы к подземелью и были настолько незаметны, насколько это вообще возможно в этом мире. Сидевшая в обустроенной комнате компания была смешанной, пятеро в школьной форме, еще шесть в странных черных костюмах. Уроков все равно не было, после того, что Орлова сотворила в большом зале, ни у кого рука не поднялась отправить детей по кабинетам. Так что МакГонагалл волевым решением распустила учеников по их делам. Команду ведунья искали по всему замку, но не нашли. Все потому, что в доступных школьникам местах их не было. Гарри с супругой принялись максимально кратко и быстро излагать Финнигану обстановку. Вместе со школьным партизаном пришли Лаванда, оба близнеца Уизли и Дин Томас, лейтенанты восстания, командующие боевыми группами подразделения Хогвартс. Ребята сперва чуть не обвинили ведунов в предательстве, затем, услышав краткую версию истории, произошедшей с семьями цеха, вынуждены были признать, что ребята поступают правильно. Прямое столкновение было равносильно смерти. Значит, следовало работать иначе. Гарри показал Финнигану за спину. Там стоял шкафчик с копиями книг, по которым они с супругой готовились к заступлению в цех. Лучшие учебники по магии. Правда, не все, а только те, что не касались семейных тайн Орловых. Там стоят книги, которые запрещены в этой стране, сказал он. Запрещены по той простой причине, что делают вас сильными, а значит, опасными для действующих порядков, опасными для министерства, для Волан-де-Морта и для Дамблдора. Ты уж извини, Симус, но я не верю, что наш бывший директор не причастен к этому. Я вам верю, ребята, кивнул Симус. Гарри протянул ему несколько листов бумаги. А это еще что? Эти два конверта, наставления, в каком порядке и как учить твоих ребят. Гарри показал на два больших, пухлых конверта. Вот этот, с печатью цеха, подкиньте как-нибудь МакГонагаллу. Только так, чтобы она не знала, что это вы. Мы не знаем, на чьей она стороне, так что лучше подстраховаться. Там, некоторые моменты о жизни и делах Дамблдора, в частности, Ордена Феникса, который заставит ее подумать над идеями покровителя. Сделаем. Кивнул Симус, без всяких раздумий отдавая конверт близнецам. Уж кто-кто, а эти двое умеют работать тихо и незаметно. Дальше. Гарри выложил из кармана еще одно письмо, протянул Дину. Это надо аккуратно пропихнуть в прессу. Сами мы этого сделать не можем, но что-то сделать надо. Придирай ваша газета, это хорошо, но нужны и другие издания. В комплекте к письму, чек на 1000 галлеонов и флакон воспоминаний. Вполне достаточно, чтобы купить любого журналиста. Но лично мы вам рекомендуем Риту Скиттер. А чем воспоминания? О том, что Эмбридж, чтоб ей на том свете икнулась, была не только заместительницей министра, но и пожирательницей смерти. Не ближний круг, но тоже запятналась. Я это заприметил еще на первом же занятии, но картинка была неполная. Сегодняшняя дуэль лишь подтвердила мои догадки. Это связка из Глассиа и Редукта, фирменная связка Руквуда, осужденного пожирателя из ближних. Он был шпионом в министерстве, а также инструктором по диверсионной подготовке в отрядах Волан-де-Морта. Нам рассказывали про стили разных пожирателей в ходе подготовки, так что я вспомнил. И Лена тоже. Хорошо, Дин, займись этим срочно и в обязательном порядке, попросил Симус. Если все получится, Фадж до конца дней своих не отмоется, а у нормальных людей появится шанс перехватить управление хоть теми же мракоборцами. Это уже сила. Гуд, кивнул чернокожий студент. Все сделаем в лучшем виде. Сами без нас не подставляйтесь, попросила ведунья. Тренируйтесь, помогайте тренироваться другим, но никакой самодеятельности. С каждого приходящего в отряд требуйте клятвы верности именно подразделению Хогвартс, а не школе, делу света или еще чему-нибудь. Лучше пока вообще не набирайте новых людей, я вам чуть позже пришлю нормальные тексты клятв, которые просто так не обойти. Еще, кто из вас пойдет в Хагсмит на Хэллоуин? Мы все можем, предложил Фред. А что, за неделю до Хэллоуина зайдете в воющую хижину, вас там будет ждать пакетик со средствами связи, благодаря которым мы будем слышать вас хоть на другом краю света, и там же будут инструкции по дальнейшей работе. Хорошо, кивнул Фред, мы с Джорджем заберем. И вот еще что учтите, если за вами придут, средства связи надо будет уничтожить вместе с кодами, обязательно. Если министерство или, не приведи бог, кто-то из ордена или стана пожирателей, доберется до нашей связи, нам конец. Фред, Джордж, у вас передо мной долг жизни, если помните. Так вот, присягните на крови и магии, что вы не будете работать ни на Дамблдора, ни на Орден Феникса, ни на Пожирателей, ни на Волан-де-Морта, ни на кого-либо еще, кто выступает против цеха ведунов и дела подразделений Вега и Хогвартс. Сделайте это, и ваш, лично ваш долг жизни будет прощен. Не в том дело, что мы вам не доверяем, но ваши родители работают с бывшим директором уже слишком много времени. Лена даже засомневалась на мгновение, что эти двое начнут отпираться, и тогда придется убедить Симуса выпереть их из отряда. Но нет, близнецы не задумались ни на секунду. Они присягнули на магии крови, клятва была скреплена на непреложном обете. Ведунья совсем успокоилась. Теперь она точно уверена в безопасности этих ребят. Если близнецы Уизли верны своим товарищам, то за Хогвартс можно не опасаться. В плане диверсионной борьбы этим двоим нет равных. Настало время прощаться. Драко выглянул сквозь туман, зазвал остальных оперативников в убежище. Ребята обменялись дружескими рукопожатиями и объятиями. Несломная группа Вега уходила из замка. Уходила, возможно, навсегда. Лена подошла к месту, на котором, под саваном, лежали бренные останки сэра Эрмина, духохранителя замка Хогвартс. «Прощайте, сэр Эрмин Хейертин», — преклонила колено Орлова. «До свидания, добрая девушка». Проявился из стены призрак слуги Годрика Гриффиндора. «До свидания. Сдается мне, мы еще с тобой выпьем за одним столом». Лена вернулась к друзьям. Затрещала, разрываясь, ткань мироздания, и 9 человек растворились в пустоте. Финниган сопроводил друзей скорбным взглядом. Эти ребята накрепко засели в его душу. Он хотел быть похожими на них. Хотел стать такими, как они, хоть и никак не мог раньше этого признать. И остальные в его отряде этого хотели. Хотели быть сильными, могущественными, независимыми магами, которым никто и никогда не будет хозяином. «Удачи вам, ребята!» – прошептал Симус, глядя в пустоту до тех пор, пока разлом не схлопнулся. «Удачи вам!»